уподобляясь развратной старухе, вы подстерегали жену мою во всех закоулках, чтобы говорить ей о любви вашего ублюдка. И когда, зараженный французской болезнью, он был задержан дома, вы уверяли, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей: «Возвратите мне моего сына». На таких сменяющихся волнах обличительного красноречия была построена эта часть письма. Мне вспомнились риторические вопросы и клеймящие утверждения обвинительных речей Цицерона. В этом письме, опрокидывавшем все правила светской вежливости, чувствовалась превосходная классическая культура. Последняя часть письма подводила итоги всему изложенному, нанося попутно несколько новых ошеломляющих ударов, главным образом по адресу Дантеса. «Я не могу допустить, чтобы ваш сын, после своего гнусного образа действий, осмеливался бы обращаться с речью к жене моей, не тем менее расточать перед ней запас своих казарменных острот или разыгрывать преданность и несчастную страсть, будучи на самом деле трусом и негодяем». Письмо завершалось угрозами обесчестить посла Нидерландов в глазах обоих дворов и, наконец, замыкалось безукоризненной формулой эпистолярной вежливости. Я невольно вспомнил стиль Тацита, выжигающего позорные клейма на челе врага. Некоторые фразы этого беспримерного послания поразили меня при первом же чтении. Великолепное произведение словесного искусства, оно по существу своему могло вызвать довольно серьезную критику. Странно было, что в этом хлестком картеле Пушкин говорил о том волнении, которое жена его, быть может, испытывала перед этой великой и возвышенной страстью. Он как бы признавал, что прекрасная Натали далеко не безразлично воспринимала чувства Дантеса, видя в нем глубокое самоотвержение и несчастную любовь. Он словно не отказывал своему противнику в некоторых моментах счастливого соперничества. Мне показалось, что такие интимные признания в обращении к врагам накануне неотвратимой смертельной встречи были излишни, и что поэт, нанося свою убийственную пощечину, не должен был распространяться о душевных волнениях своей жены. Был еще момент, удививший меня в таком деле. Обращение к барону Геккерну оставалось недостаточно обоснованным, и, казалось, сам автор письма не обладал в этом пункте необходимым фактическим материалом. Ему приходилось оговаривать свои тяжелые обвинения всякими «по-видимому» и «вероятно», совершенно недопустимыми при тяжко оскорбительных утверждениях этой беспощадной инвективы. Все это не могло не поразить стороннего слушателя. Строганов встал, разводя руками. «Беспримерно! Неслыханно! Что же вы думаете предпринять, барон?» «Я полагал, что при занимаемом мною положении мне надлежит представить копию этого возмутительного документа вице-канцлеру как прямому начальнику Пушкина по Министерству иностранных дел и графу Бенкендорфу для принятия мер по охране моей личности, неприкосновенной по статутам международного права и последнему Венскому протоколу».